Глава 13. Евреи в Восточной Европе именовали своих младенцев не в честь живых, а в честь мертвых. Они выбирали имена своих любимых, которых уже не было на земле. Давая ребенку имя любимого покойника, они обеспечивали бессмертие его душе. Шошану Захару назвали в честь бабки Хершеля Айзенберга по отцовской линии, которая обожала его и тряслась над ним, когда он был ребенком. Наоми хотела бы назвать дочь по своей бабушке, но Хершель настаивал и, как всегда, одержал победу. В день церемонии присвоения имени, когда Наоми с Хершелем вошли в зал представить Шошанну Рави, она быстро обвела всех присутствующих глазами. Элли сидел в группе других учеников и Ишивы. Их взгляды встретились. Он попытался что-то сказать ей глазами, темными, влажными и полными чувств. Если бы только они могли поговорить. Если бы это не было запрещено. Но она знала, что не может разговаривать с ним напрямую. Элли придется подойти поздравить Хершеля. И это будет тяжело, потому что он знает, что Шошанна — его ребенок. По окончании церемонии в обеденном зале подали кофе и чай с пирожными. Мужчины и женщины сидели по разным сторонам. Хершель отнес Шошанну на мужскую сторону показать гостям, и Наоми ждала, когда он принесет ее обратно. Тем временем Элли и Ари прошли мимо нее к столу с едой. Элли на ходу сунул Наоми записку. Бумажка жгла ей руку. Она огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто ничего не заметил. Потом она, не читая, сунула записку в карман платья. Прием после церемонии длился, казалось, целую вечность. Наоми пыталась уединиться, чтобы прочитать записку, но ее постоянно окружали другие женщины, от которых невозможно было убежать до тех пор, пока церемония не закончилась и гости не начали расходиться. Оказавшись дома, Наоми заперлась в ванной и развернула листок. Ее руки дрожали, пока она читала. «Встречаемся завтра в 11». Больше там не было ни слова. Она знала, где Элли будет ее ждать. И знала, что должна принести ребенка с собой. Однако, хоть она и горела желанием повидаться с ним, записка немного ее разочаровала. Ей бы хотелось, чтобы Элли написал больше. В то же время она понимала, что он не мог. Если бы вдруг Хершель нашел записку, она могла бы сказать, что это от Сары, или еще какой-нибудь приятельницы. Наоми сложила листок и сунула его обратно в карман. На этот день Хершель взял на работе выходной. Он сказал Наоми, что собирается провести послеобеденное время за чтением и отдыхом после бритбат. Однако он не представлял себе, что значит новорожденный младенец в доме. Ее надо было или кормить, или переодевать, или укачивать, и так постоянно. Когда девочка задремала, Наоми кинулась по-быстрому прибирать в доме, пока Хершель спал. Но когда она проснулась и начала кричать, муж всерьез разозлился. «На работе и то проще отдохнуть, чем здесь, с этим ребенком», — сказал он. «Мне жаль, что она тебя разбудила. Она не спит по ночам, не спит и днем. Это нормально?» «Да, она просто младенец, Хершель. Постепенно у нее появится свой график. Просто дай ей время». «Прости, я что-то устал. Она постоянно будет меня по ночам. Должен признаться, я этого не ожидал». «Знаю. И я понимаю, что тебе надо работать. Вот почему я не жду, чтобы ты вставал к ней по ночам. Но она все равно плачет, и я не могу заснуть. Мне жаль. Все наладится, обещаю». На следующий день Хершель был рад отправиться на работу. А Наоми была рада, что он уходит. Теперь она могла начать собираться на встречу с Элли. Был чудесный весенний день. Наоми быстро обтерла девочку губкой и одела в красивое платьице, которое сшила своими руками специально для первой встречи Шошанны с отцом. Потом переоделась сама в чистое платье и головной платок. Она положила Шошанну в корзинку, в которую раньше собирала грибы, и пошла с ней к их обычному месту, где должен был ждать Элли. Она издалека увидела его высокую, стройную фигуру. какой он красивый!» — подумалось ей, и сердце Наоми затрепетало от любви и желания. Улыбка вспыхнула на его лице, поднявшись от губ к глазам. «Я скучал по тебе», — сказал Элли. «Я тоже скучала. Я так волновался, как пройдут роды. Не знал, не нужно ли тебе чего. Это было ужасно. Я очень хотела, чтобы ты был со мной, когда я рожала. Поверь, я все время думала о тебе». «Наоми, так не может продолжаться. Ты должна попросить у Хершеля развод. Мы станем семьей. Только представь, что я чувствую, когда другой мужчина называет моего ребенка своим. Это неправильно по отношению к тебе, ко мне, к Шашане и даже к Хершелю». «Знаю», — ответила она, отвернувшись. «Но я ничего не могу изменить. Это все, что я могу дать тебе. Пожалуйста, не отказывайся». Он покачал головой. «Это все надо прекратить. Но я не прекращу. Не смогу». «Мне очень жаль», — сказала она. «Я люблю тебя», — сказал Элли, а потом взял у нее корзинку и осторожно поставил на траву. Шашана во время долгой прогулки пешком от дома до леса задремала и теперь крепко спала. Элли взял Наоми в объятия и начал целовать. Потом крепко прижал к себе. «Я люблю тебя, поэтому соглашусь на все, что ты предложишь. Что угодно будет лучше жизни без тебя». Сладкий аромат полевых цветов наполнил ее теплотой и нежностью. Заниматься любовью было еще слишком рано. Но они держали друг друга в объятиях, когда Шашана проснулась и заплакала. «Позволь мне ее взять», — попросил Элли. Наоми кивнула. «Хорошо, но она тебя не знает, поэтому может заплакать еще сильнее. Если так случится, не расстраивайся. Со временем она узнает тебя». Элли осторожно взял дочь из корзинки и прижал к своей обнаженной груди. Она сразу перестала плакать. «Я слышу, как бьется ее сердечко», — сказал он. «Она уже тебя любит. И я ее люблю». «Знаю. И я тоже».